Религия, породившая иконографию, называется христианством. Значит, и начинать, по всей вероятности, надо с Иисуса Христа, который в иконографии и на языке искусствоведов называется преимущественно «спасом». Имеется несколько основных изображений спаса портретного, так сказать, характера. Спас нерукотворный, спас в силах, спас на престоле, спас вседержитель, спас о главный, спас Еммануил. Спаса нерукотворного видел каждый, если не икону, то где-нибудь в театре, в кино, где древние русские дружины встречаются с половцами, с печенегами, вообще с врагом. Обычно над русским войском развивается знамя, а на знамени изображен спас нерукотворный. Развивается такое знамя над дружиной Ермака на знаменитом полотне Сурикова «В Карении Сибири». Легенда состоит в том, что когда Христа вели на Голгофу, и он нес крест, то одна женщина подала ему полотенце, плат, убрус, чтобы он вытер лицо от пота. Христос приложился к плату, и на ткани остался отпечаток его лица. Икона «Спас нерукотворный» бывает правильной, квадратной или почти квадратной формы. Фоном служит плат. На плате лицо Христа без шеи, без плеч, одно только лицо с прядями волос, более или менее симметрично расходящимися вправо и влево. Глаза иногда смотрят прямо на зрителя, иногда подняты, иногда скошены в ту или в другую сторону. Вообще же, поскольку на иконе нет никаких лишних деталей, то только лицо во всю доску. А на всяком лице главное, безусловно, глаза. Спас нерукотворный едва ли не самый выразительный, самый лаконичный иконописный сюжет. Недаром наши предки рисовали его на своих боевых знаменах. На втором месте по выразительности и по значению я ставлю сюжет «Спас в силах». Христос изображается полностью, как бы сидящим на престоле. Я говорю «как бы», потому что престол бывает часто только намечен полупрозрачными линиями, а иногда не намечен совсем. Фигура сидящего Христа в ярких красных или охряных с золотой разделкой одеждах вписана в алый ромб. Ромб вписан в синий овал. Синий овал вписан в алый внешний квадрат, и только потом, за пределами внешнего квадрата, начинается фон иконы. В синеве овала намечены полупрозрачно многочисленные шестикрылые серафимы. По углам внешнего квадрата изображены символы четырех евангелистов — ангел, орел, лев, бык. От спаса идут во все стороны белые и золотые лучи. В одной руке на левом колене спас держит раскрытые Евангелие с каким-нибудь изречением. «Чаще всего придите ко мне, страждущие, обремененные, я успокою вас». Другая рука в благословляющем жесте. Квадратные, овальные, ромбические плоскости пересекают друг дружку, накладываются одна на другую, проглядывают одна сквозь другую. Причем, если алые квадрат и ромб кажутся плоскостями, то синий овал, вписанный в них, создает впечатление глубины и космической бездонности, в которой парят вокруг фигуры Христа полунамеченные, полупрозрачные серафимы. Бесспорно, это один из самых мощных и красивых иконописных сюжетов. Спас на престоле есть не что иное, как упрощенный спас в силах. Престол в этом случае написан не полупрозрачными линиями, не полунамеком, а реально, зримо, как обыкновенное кресло, на ранних иконах более условно, на поздних с причудливыми завитушками и украшениями. У Христа то же самое Евангелие и то же движение правой руки, но вокруг него нет уже никаких овалов и ромбов, а просто фон иконы, как правило, золотой или охра. Я могу ошибиться, но именно спас на престоле висел на одной из башен Кремля, почему она и до сих пор называется Спасской. Спас-вседержитель есть еще дальнейшее упрощение сюжета. В сущности, это поясной портрет Христа. Евангелие не стоит на левом колене, а поднято до плеча. Правая рука благословляет по-прежнему. В домашних условиях у старушек, если стоит на киоте икона с изображением Христа, то почти всегда это будет спас-вседержитель. В развитии, в упрощении сюжета Происходит как бы дальнейшее надвижение фотокамеры. Вот мы видим изображение Христа более крупным планом, без Евангелия и без жеста руки, крупное изображение по плечи. Вот еще надвигается камера, и мы видим одну голову, шею и только самые краешки плеч. В зависимости от крупноты плана иконы могут называться «спас огрудный», «спас оплечный», «спас оглавный». Есть еще одна особая икона с Христом, называемая «Спас Еммануил», а грудное или оплечное изображение Христа, но только когда он был юношей. У него еще нет ни волос, спускающихся на плечи, ни усов, ни бороды, совершенно другое лицо. Человек, незнакомый с этим сюжетом, не догадается, что изображен Христос. Ну, конечно, все Еммануилы, будучи непохожими на взрослого Христа, похожи между собой. Я перечислил основных спасов портретного характера. Помимо этого, Христос встречается во множестве иных сюжетов, в действии, в окружении, в сложных композициях, в различных обстоятельствах своего бытия. Об этом будет речь впереди. А теперь передо мной сложная задача дать читателям хотя бы самое примитивное представление об огромной иконографии Божьей Матери. Имеется более 300 разных изображений Богородицы. Название некоторых изображений знакомо на слух большинству людей. Владимирская Божья Матерь, Федоровская Божья Матерь, Тихвинская, Донская, Смоленская, Казанская, Печорская, Галицкая, Боголюбовская, Ярославская, Богоматерь Знаменье, Богоматерь Гора Нерукосечная, Богоматерь Взыграния Младенца, Богоматерь Неопалимая Купина, Богоматерь Ветроград Заключенный, Богоматерь Троеручица, Богоматерь Тикская, Корсунская, Иерусалимская или Грузинская, Иверская, Пименовская, Петровская, Всемирная, Белозерская, Муромская, Седмиезерская, Страстная, Царьградская, Шуйская, Римская и так далее до 300 и более. Однако дело упрощается еще тем, что все это множество сюжетов почти целиком укладывается в три основных типа композиции, а именно Богородица Умиления, Богородица Адигитрия и Богородица Оранта. Посмотрим же, что стоит за каждым из этих мудреных слов. Композиция Умиления. Антонова и Мнева пишут: композиция этой иконы, называвшаяся в Византии Елиуса, означает «милующее». В Древней Руси это слово переводилось как «умиление». Древнерусский перевод точно определяет иконографическое содержание образа, которое передает полное нежности обращение ребенка с матерью, предвидящей страдания, ожидающие ее сына. Изображение умиления сложилось в Византии в XI веке. Особенно распространился вариант, в котором Богоматерь представлена по пояс, держит на руках своего сына, припавшего к ее щеке. Склонив голову, Мария поддерживает младенца, порывисто обхватившего ее шею. Каталог древнерусской живописи, том 1, страница 61. Значит, если вы увидите икону, на которой Богоматерь изображена с младенцем, причем младенец прикасается щечкой к щеке матери, вы смело можете заключить, что перед вами композиция «Умиление». Останется определить, какой перед вами из десятков возможных умилений. Самым известным из них нужно считать Владимирскую Божью Матерь, про которую Игорь Грабарь сказал: «Древнейшая песня материнства». К типу умиления относятся и многие другие иконы, например, Федоровская, Корсунская, Кикская, Яхромская. Разница между ними может состоять в том, на какой руке мать держит своего младенца, и, следовательно, к какой щеке, к правой или левой, он прикасается. Положение младенца, его ног, его фигурки, степень наклона материнской головы, положение ее рук, подробности одежды — все это составляет канон той или иной иконы и определяет ее название. Наверное, не нужно напоминать, что первое подлинное Владимирское хранится сейчас в Третьяковской галерее, в то время как существует по всей России множество ее вариантов разных размеров. Все они, тем не менее, Владимирские. Точно так же первое Федоровское находится, если не ошибаюсь, в Костроме, а след первоначальной Казанской Богоматери потерян, потому что ее украли воры в начале этого века. Только что упомянутая мною Казанская относится ко второму типу композиции, которая называется «Адигитрией». В этой композиции младенец на руках у матери не прикасается к ее щеке, а сидит на некотором отдалении прямо и смотрит не на материнское лицо, но перед собой. К Адигитриям, кроме Казанской, относятся многие иконы, например, Смоленская, Тихвинская, Грузинская, Пименовская, Иверская. Третий тип композиции — оранта. Чаще ее называют знамением. В этом случае мы видим строго фронтальное, поясное изображение Богородицы. Она подняла руки с повернутыми к нам ладонями до уровня плеч. На груди у Богородицы прочерчен круг, в который вписано поясное изображение Еммануила. Круга может и не быть, и тогда младенец написан просто на фоне матери. Хочу еще раз подчеркнуть, что это всего лишь сухая схема, ибо каждая икона — умиление, адигитрия или оранта — блещут, сияют, горят яркими чистыми красками, отличаются своеобразием, полны выразительности и очарования. Вот образец иного, более обстоятельного описания оранты. Рисунок и композиция изящны и гармоничны. В изысканном колорите сочетаются приглушенные, насыщенная гамма красок с яркими нимбами и сияющим плотным золотом фона. В охренье темной охрой, по оливковому санкию с желтыми высветлениями, под румяна еле уловимые. Мафорий Богоматери красновато-коричневый с плотными каймами, звездами и бахромой. Описи складок коричневые, чепец и хитон темно-зеленые с пробелами в тон, рубашка младенца белая, зеленоватым оттенком, орнаментованным зеленым точечным узором и золотыми фигурными листьями, хитон охреной с золотистым осистом, опущенный вниз свиток белый, яркие цветные нимбы оттенка розового коралла. Так описывают оранту знамение 1530 года, хранящуюся в Третьяковской галерее Антонова и Мнева, каталог древнерусской живописи, том 2, страница 24. Иногда Богородица типа оранта представлена в полный рост, и тогда она называется панагией. Бесспорно, что первоосновой всех русских панагий и орант является знамение, нерушимая стена в Киевской Софии. Боголюбовская Божья Матерь. Первоначальная подлинная икона XII века лежит сейчас в центральных реставрационных мастерских на Ордынке. Она ждет реставрации, но никак не осмелится тронуть икону из боязни, что под записями осталось очень мало подлинной древней живописи. Варианты ее разных размеров, разных веков и разного уровня мастерства можно встретить в любом уголке России. Однако нужно иметь в виду, что разрабатывался этот сюжет преимущественно Владимиро-Суздальской и Московской школами. Новгород, Псков, северные земли практически не культивировали этого сюжета. Божья Матерь изображена в рост в левой стороне доски. Она обращена вправо. К ее ногам в правой части доски внизу припадают люди. За припадающими видны предстоящие. Состав припадающих и предстоящих может быть самый разный. Часто встречаются тут Андрей Боголюбский, Сергий Радонежский, великомученики, великомученицы, митрополиты. В верхней правой части иконы изображается Спас, благословляющий Божью Матерь. В запасниках Суздальского музея я видел небольшую икону Боголюбской Божьей Матери, на которой в точности воспроизведена архитектура древнего Боголюбова. Есть очень сложные иконографические композиции с Богородицей. «О тебе, радуется, неопалимая купина всех скорбящих радости, нечаянной радости. Эти сюжеты имеют символический характер, воплощают в красках и линиях какое-нибудь церковное песнопение, населены большим количеством действующих лиц и плохо поддаются словесному выражению. Божью Матерь можно считать самым распространенным и чтимым сюжетом богомольной Руси. Нет избы, нет киота, где нельзя было бы встретить иконы с изображением Богородицы. Но если ей не уступает по распространенности кто-нибудь из святых, то это, бесспорно, Николай Угодник. Трудно сказать, почему мирликийский архиепископ так пришелся русским верующим, почему заступничество его считалось наиболее надежным, а молитвы к нему наиболее доходчивыми. Я назову три основных сюжета с Николаем Угодником. Чаще всего можно встретить обыкновенное огрудное или оглавное изображение святого. Если он изображен по пояс, то держит книгу с изречением из Евангелия, но иногда закрытую. Изображается Николай с небольшой, округлой и кучерявой бородой, лоб высокий, с залысинами. Ярким признаком Николы служит его одежда — омофор. Почти всегда омофор бывает белый, с большими выразительными крестами на плечах, черными или красными. Никола Зарайский изображается в рост, в левой руке держит книгу, правой рукой благословляет. Никола Можайский — один из самых интересных сюжетов. Святой стоит в рост, в левой руке держит город, похожий на церковку или на монастырь, а в правой руке он держит поднятый меч. Это должно символизировать, что святой взял под свое покровительство, под защиту русскую церковь, русский город. Сюжет имеет второе название, а именно «Никола с мечом и градом». Иногда можно встретить Николу с мечом и градом в виде деревянной скульптуры. Все три Николы — поясной, зарайский и можайский, особенно на больших иконах — часто исполняются житийными клеймами, житием. Встречаются с житием и другие святые, и Георгий, и Сергий Радонежский, и Параскева Пятница, и Варвара Великомученица, и каждый святой. Но Никола встречается чаще кого-нибудь другого. Житийные иконы особенно нарядные и особенно интересны для собирателя. Выглядят они так. Сам святой изображается в середине, занимая большую часть доски. Вокруг него доска делится на клеточки, как бы на кадры. В каждой клеточке написан эпизод из жизни святого. Каждое клеймо может стать в другом случае большой самостоятельной иконой. Вот какие клеймы имеются, например, на иконе Николы с житием Ростово-Суздальской школы конца XIV века, находящейся в Третьяковской галерее. Первое — Рождество. Второе — «Привидение во учение». Третье — «Постановление в диаконы». Четвертое — «Постановление в епископы». Пятое — «Избавление корабельников от потопления». Шестое — «Явление царю Константину». Седьмое — «Спасение Дмитрия со дна моря». Восьмое — «Избавление трех мужей от казни». Девятое — «Изгнание бесов из кладезя». Десятое. Избавление от темницы трех колодников. Одиннадцатое. Никола покупает ковер. Двенадцатое. Отдает ковер жене Старцевой. Тринадцатое. Избавление Агрикова сына Василия. Четырнадцатое. Чудо о девице. Пятнадцатое. Успение Николы. Шестнадцатое. Перенесение мощей. Изображение Ильи Пророка встречается в двух видах. Илья в пустыне и огненное вознесение Ильи. И та, и другая иконы могут быть житием, либо без него. Илья в пустыне. На переднем плане изображены горки, скалы, чахлые пустынные кустики, темная пещера, около которой, прислушиваясь к чему-то, сидит Илья. У его ног течет ручей, стоит кувшин. Над Ильей в правом углу иконы изображается ворон, который, по легенде, носил пророку еду. На огненном вознесении Ильи мы видим облако огня, а в облаке колесницу, в которую запряжены огненные кони. В колеснице возносится на небо пророк. Обязательная деталь сюжета — Илья кидает мантию, плащ, покрывало на землю своему ученику Елисею. Эта икона с бушующим морем огня, с огненными конями, с синими сферами неба, с пустынными земными горками, остающимися внизу, и с Елисеем, ловящим мантию, бывает очень выразительно и нарядно. Встречаются, особенно в древности, и портретные, поясные изображения Ильи Пророка, но в поздние века редко. Илья пишется с покатыми плечами, с узкими длинными прядями волос, развивающимися по плечам, с длинной узкой бородой и с длинными, свисающими вниз усами.